Глава 24. Ангелина. Лилька позвонила мне вечером, но я не взяла трубку, и тогда она закидала меня сообщениями. Она спрашивала насчет Давы. Я не стала читать, кинула мобильный и углубилась в домашнее задание по алгебре. За окном снова сверкнула молния. Она словно разделила мрачное небо на две части, оставив с одной стороны светлое прошлое, а будущее окрасив в черные оттенки. Через час по подоконнику уже стучали капли дождя. Они скатывались вдоль окна и отвлекали меня от уроков. В конце концов, я отложила ручку. Взяла наушники, включила саунд-треки из корейских дорам, закрыла глаза и постаралась расслабиться. «Все наладится, все должно наладиться», — повторяла я. Утро среды началось со ссоры дома. Мать ругалась на Вадима, ей опять звонила его классная. Они заперли какого-то мальчишку в подсобке и оставили его там на несколько часов. Это переходило границы нормального поведения. Мама пыталась выяснить, почему ее сын резко перешел на сторону хулиганов. Раньше он заступался за слабых, а теперь сам был в рядах тех, кто их унижал. Однако брат лишь громко хлопнул дверью, не желая слушать нравоучения. Схватив тренчкот с вешалки, я помчалась следом за ним по ступенькам. Нагнала Вадима уже по пути в школу. Он учился в лицее, который находился чуть дальше от моего учебного заведения. «Какого черта ты творишь?» — я дернула брата за локоть, но он тут же оттолкнул меня и посмотрел, словно пугливый зверек. «Отстань, Лина!» «В смысле отстань? Тебя еще не хватало!» — прорычал недовольно Вадим. Он сорвался с места, и мне пришлось перейти на бег, чтобы догнать брата. Я успела подвернуть ногу, асфальт местами имел не лучшее покрытие. Лодыжка тут же заболела, я сморщилась, но не остановилась. Позади осталась обшарпанная остановка, краска на основании давно потрескалась, а лавка местами прогнила. «Стой!» — я нагнала Вадима уже на перекрестке. В этот раз не удалось схватить его за руку, поэтому я дернула за рюкзак. Брат оглянулся. В его взгляде читалось «иди к черту», и мне захотелось дать ему подзатыльник. «Ну что? «Что ты от меня хочешь?» — взвыл Вадим. «Запирать людей — это отвратительно. С каких пор ты стал таким придурком?» «Все меняется», — прошептал он себе под нос. «Но не до такой же степени. Раньше ты был на стороне слабых». «Какой в этом резон?» Он отвернулся, накинув на голову капюшон от олимпийки. «Я не узнавала собственного брата». «Это весело», — неожиданно рядом с нами раздался звонкий мужской голос. По ступенькам спускался Арт. Рядом с ним шел Ярослав. Они, как всегда, выглядели слишком разными. Один до ужаса яркий, другой мрачный. Как черное и красное, как земля и небо. Арт снял кепку и потрепал себя по волосам, а Громов лениво зевнул, приподняв плечи, будто замерз в кожанке. И тут я вспомнила, что забыла его куртку дома, хотя планировала отдать. «Чего? Ты же...» Глаза брата загорелись огоньками. Он давно мечтал вживую пообщаться с Ярославом. Столько матчей с ним видел, болел за него и Даву. Однако сейчас словно отдернул себя. Это было не похоже на моего брата. Арт подошел к нам, следом за ним Громов. «Быть хорошим — это весело», — повторил Сережа. «Ага. Злодеи обычно дохнут, как мухи», — в типичной манере выдал Яр. «Очень смешно», — прошептала я, не сводя глаз с Громова. Он пожал плечами, Мол, я и не планировал никого веселить, просто озвучил правду. «Мне на уроки пора», — буркнул Вадим. Он собирался уже уходить, но Арт продолжил вещать свою теорию о добре и зле. «Знаешь, быть плохим может и круто, но это как съесть шоколадку или выкурить сигаретку. Ощущение временное, но вызывающее неприятное привыкание». «Я не стремлюсь быть плохим», — кинул Вадим через плечо. Казалось, он боялся посмотреть в глаза ребятам, будто стыдился своего поступка. «Ага, а того парня запер в кладовке по доброте душевной?» — напирала я. «Это не твое дело», — уже более злобно ответил брат. «И ты ничего не знаешь». «Ну так рассказал бы», — не унималась я. Мы вчетвером перешли дорогу, пропустив старую, натертую до блеска голубую «Волгу». За рулем сидел пожилой дедушка, и, кажется, он тихо выругался из-за того, что мы больно медленно передвигались по пешеходному переходу. «Просто оставь меня в покое», — рявкнул Вадим и, больше не говоря ни слова, помчался вперед, явно желая скрыться из моего поля зрения. Сначала я хотела догнать его, а потом плюнула. «Вечером поговорю». «Твой брат?» — Арт поравнялся со мной, и я вспомнила о своем, скорее всего, странном, пусть и достаточно искреннем предложении. Самое время было его озвучить. «Ага, кстати, я остановилась, набрала полные легкие воздуха и на одном дыхании выдала. Арт, я хочу быть твоим другом. Можно?» На мгновение в воздухе повисла пауза. Не сказать, что особо напряженная, однако в глазах Сережи читалось удивление. Яр тоже остановился и взглянул на меня так, будто говорил: «Ты прикалываешься?» Этот парень умел общаться без слов. «Интересное предложение», — наконец ответил Арт. Он улыбнулся, только при одном условии. «При каком?» «Тебе придется стать не только моим другом, но и его», — Сергей указал на Громова, на что тот выдал усмешку. «Увольте, мир, дружба, жвачка, не моя категория», — сказал Ярослав, да таким тоном, словно мы ему предлагали что-то максимально противное. «Если ты переживаешь, что мы, как Санька и Вовка, устроим дуэль за прекрасную Женьку...» Арт говорит о героях сериала «Мир, дружба, жвачка». «То не стоит», — пошутил Арт. «Ты для этого слишком стар». «И не в моем вкусе», — зачем-то влезла я. «Это лучшая новость за день». «Нет, за неделю». «Что ж...» — Арт хлопнул в ладоши, словно ознаменовал конец нашим спорам. «Отныне нас будет трое, раз все согласны». «Я не соглашался», — пробурчал Громов. «А тебя и не спрашивали», — тихо ответила я. Он уже хотел было открыть рот и вставить очередную фразу из серии «Как ты меня бесишь», однако почему-то замолчал. «Тогда как проведем первый совместный уикенд?» — продолжила я. Глупость моей идеи заключалась в совместной поездке. Я вдруг подумала, что если у Арта почти нет друзей, то, скорее всего, и мало ярких воспоминаний. Нет, в моей жизни тоже не было особо красок, но я себя утешала тем, что все еще впереди. «Есть идеи?» — спросил Сергей. А Яр опять закатил глаза. Казалось, происходящее его с одной стороны забавляло, а с другой вызывало недоумение. «Не хочешь поехать на море на рейсовом автобусе?» — озвучила я свою безумную идею. «Арт не фанат моря», — зевнув, сказал Громов. «Это не значит, что я против», — улыбнулся Сережа. Затем он развернулся и пошел вперед, что-то кликая в телефоне. Мы же с Ярославом поплелись следом, чуть позади. «Жалость тебя убьет острой косой», — грубо прошептал Яр. Он поежился от прохладного ветра и засунул руки в кожанку. «Это не жалость», — поспешила оправдаться я. «Тогда что? Идея из серии «На небе только и разговоров, что о море»?» Фраза из фильма «Достучаться до небес». «Нет», — я покачала головой, сжав крепче лямки рюкзака. «Просто я подумала, что море — это всегда что-то теплое и безграничное, такое же, как и Арт. Ты сказал, у него мало друзей, поэтому... Поэтому ты решила поиграть в гуманитарную помощь. Неужели так сложно поверить в мою искренность?» Я резко остановилась и посмотрела на Ярослава. Хотя и без словесного ответа было очевидно, он мне не верит. Может, не только мне. Громов напоминал дикого зверька, который однажды столкнулся с человеком и получил ранение. Теперь же в людях он видел только плохое и старался держаться от них на расстоянии вытянутой руки. «Ребята!» — Арт ворвался в наш диалог крайне внезапно. «Я нашел отличное местечко для поездки. Яр, ты же нас отвезешь?» «Что?» — Громов аж воскликнул. Его лицо до того вытянулось, что я едва сдержала смешок. «Забавный», — заметила я. «Я хочу на море». «Ты не любишь море. Там холодно. И там чайки. Очень громкие и надоедливые чайки». «Выезжаем в 10 утра, в субботу», — обозначил Арт, будто не слышал отказа друга. «Ты серьезно, Серый?» Брови Ярослава поползли вверх. «Серьезнее не бывает».